«Разрешите?» В кабинет просунулась голова в бейсболке. Шатунов приглашающе махнул рукой. В кабинет ввалились четверо. Офицер, спрашивавший разрешения войти. За ним Колосов со связанными руками и в перепачканной кровью одежде, и двое конвоиров. «Освободите ему руки, подождите за дверью», — приказал Долдыченко. Пока конвоиры возились с наручниками, офицер прошел к столу и положил на него зажигалку и пачку сигарет, покрытые ржавыми пятнами запекшейся крови. «Вот, это все, что у них было с собой», — доложил он. Долдыченко подсел к столу и тут же принялся потрошить пачку сигарет. Выйдя из-за стола, Шатунов пересек огромный кабинет и остановился перед Колосовым, так и оставшимся стоять у входной двери. «Зачем ты это сделал?» — спокойно спросил Илья. «Ты собираешься использовать вакцину неподобающим образом, практически как бактериологическое оружие». «Так нельзя, это не по-людски», — ответил Виктор. «А ты кто? Господь Бог? Почему это ты решаешь, что подобает мне делать, а что не подобает? Я вложил в бизнес собственные деньги и теперь хочу на этом заработать. Что, нельзя? Это предосудительно? Заработать? Можешь, но только не на жизнях сотен миллионов людей. И как же ты мог? Как ты мог согласиться на то, чтобы оставить Россию без вакцины? Не хотелось говорить красивых слов, но это же твоя родина, в конце концов». «Дурачок ты, Колосов!» — засмеялся Илья Борисович. «Юродивый! До седых волос дожил, а что такое жизнь, так и не понял. 300 миллиардов долларов в год! Да таких денег никакая родина не стоит. За них можно любую новую родину купить, создать свою собственную, вылепить ее. Такую, какая тебе нравится», — перешел на крик Шатунов. Потом взял паузу, прошелся поперек кабинета, вернулся обратно и заговорил с затаенной ехицей. «А ты, Колосов, лицемер. Человечество, видите ли, ему жалко. Неподобающим образом я поступаю. А ты подобающим образом поступил, когда прикончил двоих моих людей и пятерых поранил, а? У них, между прочим, детишки, сироты остались, вдовы безутешные. Их не жалко?» «Это не я», — буркнул Колосов. «Это они сами себя в темноте со страху покромсали». Илья снова пустился в прогулку по кабинету, засунув руки в карманы брюк. Остановившись перед Виктором, спросил. «Ну, и чего ты добился?» «Где Свирский?» «Ау! Свирский!» «Нету, мертвый лежит. Он тоже на твоей совести. Ты убийца, Колосов. Убийца — идеалист. Это такие, как ты, страну развалили. Все ваши свободы, выборы, права человека...» Снова несколько шагов туда, столько же обратно. «А твоя сучка московская, знаешь, что удумала? Шантажировать меня. Меня. Выцыганила у меня алмаз Алисия. Дура. Да он в двадцатку самых крупных входит. Что ты с ним делать будешь?» Он заговорил так, как если бы Марина тоже находилась в кабинете. «Федор Несторович, слышь?» — обратился он к Долдыченко, сидевшему у стола. «Утопить эту суку сейчас же!» «Отпусти ее, Илья!» — угрюмо попросил Колосов. «Да ты точно юродивый! Ты что же, не понял, кто тебя заложил? Это ведь она, любимая твоя!» — рассмеялся ему в лицо Шатунов. «Все равно отпусти, пожалуйста!» — настойчиво повторил Виктор. «Хорошо. Будь по-твоему», — легко согласился он. «Федор Несторович, распорядись. Давайте сюда ее, с вещами. И обыщите ее хорошенько, сам знаешь, на предмет чего. Да, и бриллиант мой отбери, в зеленой такой коробочке». Долдыченко вышел из кабинета. «Ну, что будем делать, брат?» — обратился Илья к Виктору. «Свирского ты привез? Ты и увез. Здесь мы квиты. Что еще? Жизнь я тебе должен. Я тебе ее возвращаю. Даже две. Сам понимаешь, ни один человек, заподозренный во враждебных намерениях, не должен покинуть остров живым. Но я не люблю оставаться в долгу. Я дарю тебе жизнь. Тебе и твоей девке». Дверь шумом распахнулась, и в кабинет влетела Марина. «Илюша, что эти мерзавцы себе позволяют?» — возмущенно прокричала она. Она была так испугана и возмущена действиями шатуновских секьюрити, что пронеслась мимо Колосова, не узнав его, в этом с головы до ног за измазанном в крови человеке. Осекшись на полуслове, Она повернула назад голову и встретила тяжелый взгляд его серых глаз. «Витя, это ты? Он тебе сказал, что я...» «Не верь ему, Витя, не верь!» Колосов молчал. В кабинет вошел Долдыченко, за ним охранник с двумя чемоданами. Одним большим, из тех, которые можно катить самостоятельно, не прибегая к услугам носильщика, и вторым, поменьше. Долдыченко положил на стол перед Ильей Борисовичем зеленую коробочку и зашептал ему на ухо. «Все проверили. Запрещенного нет, но у нее с собой наличные более 3 миллионов и драгоценности эдак. Не мелочись, Федор Несторович!» — с презрением проговорил Шатунов, в то же время раскрыв Софьяновую коробочку и любуясь своим бриллиантом. «Отправь их сейчас же с острова и пойдем-ка спать. Охрана, взять их!» — распорядился генерал. «Илья!» — обратился к Шатунову Колосов. «Если ты так великодушен, что сохраняешь мне жизнь, то позволишь забрать сигареты, курить уж больно хочется». Илья Борисович сделал приглашающий жест рукой. Подойдя к столу, Виктор поспешно стал собирать сигареты в разодранную пачку, а собрав, сунул в карман заодно и зажигалку. «Зажигалочку тоже надо бы проверить», — с сомнением в голосе сказал Долдыченко. «Не перегибай палку, генерал. Ты ж все-таки не с Джеймсом Бондом дело имеешь. Знаю я эту зажигалку. Сам дарил. Бери, бери», — великодушно разрешил он Колосову. Марину и Виктора вывели из дворца и рассадили под джипом, стоящим у парадной лестницы. В первый его, а во второй ее и багаж. Через 5 минут они уже были на причале. У причальной стенки черной скалой высилась громада военного корабля, возле которого, как муравьи, суетились матросы, таская на него какие-то коробки из грузовика. Первый джип проехал в дальний конец причала. Из него вышел Колосов в сопровождении 2 охранников. Они спустились с причала в катер и стали поджидать остальных. Но второй джип почему-то застрял возле военного судна. «Ребятки, я вас умоляю, не сажайте меня в лодку с этим человеком». Марина постаралась обрушить на охранников всю мощь своего обаяния. «Это мой муж. Он ужасный ревнивец. Он меня убьет. Это он хотел бежать с острова, а я не хотела. Он сумасшедший. Не оставляйте меня с ним один на один. Умоляю вас», — запричитала она. «А куда уходит этот корабль?» Внезапно, без всякого перехода, перешла она на деловой тон. «В Баку!» — буркнул один из секьюрити. «Ты поменьше болтал!» — отреагировал второй. «Умоляю вас, ребята, устройте меня туда. Поговорите с капитаном!» — снова законючила Марина. «Вот, возьмите!» — она стала пихать им в руки тугие пачки. «Здесь по 10 тысяч долларов каждому. Ну же, умоляю вас!» «Не положено!» — засомневался первый. «Да ладно тебе», — сказал второй. «Приказ был выкинуть с острова. А на катере или на корабле никто не уточнял». «Я сейчас», — сказал он, засовывая пачку в карман брюк и выбираясь из машины наружу. Поправляя на ходу съехавшую на ухо бейсболку, он направился к катеру, поджидавшему их на дальнем конце причала. Марина видела, как он махнул рукой. «Отправляйтесь, мол, без нас». После чего твердой походкой кадрового военного промаршировал к трапу корабля. Переговоры продолжались 15 минут, после чего он подошел к машине и, распахнув дверцу, помог Марине выбраться на бетон причала. «20 тысяч вас устроит?» — спросил секьюрити. Марина радостно кивнула головой в знак согласия. «Ну, тогда идите. Вас утра ждет сам капитан. 10 минут они отчалят». Когда вместо Марины у катера появился охранник и, махнув рукой, прокричал «Нас не ждите», Колосов даже не удивился. «Наверное, опять начала разыгрывать какую-то новую комбинацию», — подумал он. Катер отвалил от стенки и, грозно ревя мощным мотором, направился к правому берегу. Причалили к тому самому плавучему деревянному причалу-вокзальчику, с которого 6 дней назад они втроем отправились на остров. Выбравшись из катера на дебаркадер, Колосов прошел через пустой кассовый зальчик, сошел по сходням на берег и энергично взбежал по крутой бетонной лестнице на самый гребень набережной. Здесь он обернулся и посмотрел назад. Над черными верхушками дубов и сосен острова Сарпинский в серой предрассветной мгле разлилась розовая полоска утренней зари. Окруженная легкой мутью, уже показало свой бок багровое солнце. Начинался еще один день. Он повернулся и спорым шагом направился в город. Ему нужно было торопиться. Слишком много дел ожидало его сегодня.